Глава 19. Чир правильно подметил все. Катя действительно была не из местных девок. Верно и то, что хотя сивуху она глотала храбро, но предпочитала мелкими глоточками отхлебывать горячий крепкий шоколад. Как же она попала в тараканий брод? Зачем ей понадобилось в метельную колючую ночь забраться черт ведает куда? Может, за кокаином дедушки Тимоши? Или дома родители спать с неотразимым усачом, уже поймавшим в сети белорыбовское сердце? Тогда при чем тут Пелагея? Недоумение ощущали все. Чтобы ответить на эти тревожные вопросы, надо повернуть назад, по еще синеющим среди сугробов следам, до комнатки на Спиридоновке и дальше к Брянскому вокзалу. Следы меняются. Вместо ножки с высоким пронзительным каблучком тупой сапожище. Еще дальше, без видимых следов по нюху. Много городов, границ и фронтов. Наконец, зеркальные вращающиеся двери парижского ночного кабака «Монико». У дверей негр в красном фраке, за дверьми разгадка чудесного появления Кати и многого другого. Конечно, «Монико» не тараканий брод, культура. Вместо Иван Теренча вьется метрдотель, статный, гладкий, изгибающийся предусмотрительно, как перочинный ножик, готовый тотчас же сервировать дюжину моренских устриц, бутылочку бургундского, любовь и счастье. Входишь — трах по голове, грохот, оханье, виск, джаз-банда. Малайцы прыгают, как обезьяны на ветках. Уронив губу чуть ли не на пол, один вдруг припадает к причудливо изогнутой трубе и жалостно мяукает. Другой оседлывает барабан, яростно бьет палками, ногами, головой в тарелки, в медные тазы, шкуры, в пузо какого-то малого малайчика. Звуков столько, что они не успевают оседать, загромождая залу медной рухлядью и битым стеклом. С ними серный дым, гаван и парфюмерия английских папиросок. Свет люстр также не может течь. Сгущаясь, он плавает среди гула и дыма масляными пятнами. Меж столиками две голые женщины в блинчатых шляпах и в оранжевых чулках танцуют. Раз — прижимаются, два — врозь, раз — снова вместе. Все ясно и понятно. Как будто где-то на широком ложе почтенный консьерж прижимает и отстраняет свою супругу. Четверть часа, пол, час, ночь напролет, всю жизнь. И снова раз друг к другу, два передохнуть. Тела склеены. Клейкий грохот, тягучий дым, застывший свет. Крепче синдитикона. Будут качаться долго. Когда же малаец выронит в изнеможении палочки, озевающие отчаянно лакеи повернут выключатель, отпуская на волю в синюю редеющую темень послушливый свет, перестанут, разлучат. И снова кинут, только без шляп и без чулок, раз вместе, два врозь. В укромном углу под пальмой гости, достойные такого ресторана. К ним, приближаясь, метрдотель столь сгибается, что за треском манишки чувствуется хруст костей. Вокруг стола нечто торжественное. Ясно, здесь не просто кутят по случаю какой-нибудь удачной сделки, нет, служат идеалу. Никаких нескромностей, черные и белые, черные смокинги, шелк дам, икра в бочонке, белые скатерти, накрахмаленные груди, пудренные щеки, водка в графинчике, лед. Напоминает богослужение. Дама смягчает суровость чина ангельской улыбкой. Недаром ее сосед, плешивенький французик, как лягушонок, прыгает на стуле. О, это мистическая красота! О, Византия! Услышав Византия, дама сердобольно кивает головой. Не впервые, конечно, но Византия, услащенная духами Герлена и танцем Джимми. Может, завтра в 5 часов у Румпельмайера? Нехотя берет виноградину из золотого тельца, медленно сдирает черное бархатное платьице. Косточка во рту скользит, пахнет терпким духом винных погребов, лепечет о Ницце и о Массандре. Да, жизнь все же прекрасна. Мы столько-столько потеряли. У мужа отняли дом, бумаги, все. Несчастная Россия. И над Россией Византия готова уронить серебряные капли, но зная, что лучше утешить живого, нежели над мертвым плакать, только лопочет. Вы нам поможете? Мы победим. А я? Мне ничего не нужно. У нас есть вилла в Ницце, скромный, почти монашеский конец. В затонах дивана ее рука с длиннейшими, отточенными, сверкающими, как орудие, ногтями, встречает, наконец, другую, мясистую. Почти проверяет упругость мяса. Французик от удовольствия жмурится. Значит, завтра в 5 у Румпельмайера. И продолжает шепотом, удачно пользуя всезаглушающий рев самого горластого малайца. А после ко мне. У меня коллекция эротических гравюр. Уютно, свободно, по-холостяцки. Дама, сострадательная самаритянка, на все готова, лишь бы людям было легче жить. Не полагаясь на себя, с годами лысина, катар желудка и ослабление памяти, француз записывает: «Среда, 5 часов. Мадам Мариетта Кадык». Сам Кадык огромный, бельмо, и пакли в ноздрях кровавых, сидит недвижно, мраморная дева на Кампо-Санто. Вместо урны — ведерко и руа. Весь скорбь. Можно ли в такие дни веселиться? Французику, который уже от ручки Мариетты дальше пополз в пухлые интимные залежи византийского добра. «Мсье, мы здесь ужинаем хоть скромно, но прилично, а в России голод. Едят друг друга. Как же жить?» Дева над могилой — почти классический шедевр. Сострадательный лакей обновляет урну, то есть в ведерко вставляет новую бутылку, ломкий лед звенит, не выдержав, Кадык уходит. Направо в кабинетике находит скромное Бебе. За 100 франков в 5 минут Бебе дает скорбному Кадыку простые идиллические утешения. Раз — прижаться, 2 — передохнуть. Кадык возвращается к столу просветленный и, с уважением погладив собственный живот, заявляет французу: «Эти разбойники продают англичанам товары, украденные у меня. Я протестую! Законные претензии русской промышленности! Мы заставим всю Европу считаться с нами!» Еще бутылку. В урне лед. Но в сердце француза пламень. Француз почти социалист. Он сам понимает, выше всего социальная справедливость. Но что же, как обидеть эту маленькую даму, у которой в голове Анри де Ренье и Дебюсси, а ниже теплые щедроты, этого кратчайшего рогоносца, вольнолюбца, идеалиста? Как обидеть, отобрать бумаги, предприятия, даже 3 рояля, заставить скромно ужинать в Монако, вести почти монашеский образ жизни? Нет, большевики не социалисты, а просто азиаты. Тартары! Не беспокойтесь, друзья, мы вас не покинем. Франция на страже гуманности и справедливости. Я выступлю в палате. Доклад и смета вашему доброму гению генералу, как имя? Да, Врангель. Пошлем в Константинополь пароходы и снаряды. Тартаров перебьют. Ведь этот Врангель тоже, я убежден, почти социалист. И вы, друзья, не правда ли? Со временем все разбогатеют, и будет рай. Слушая француза, дородный князь Саб Бабакин, писатель и председатель, стонет. От горя породистые щеки виснут и ложатся на манишку. Знающие нравы русских бар и сан-бернаров ждут слюны. Ждут с основанием. Князь, подвыпив, голосит: «Все дело в улицах. Были хамовники, Плющиха, Молчановка, Курьи ножки, Мертвый переулок. Человек-селянка по-московски. Осталась Лубянка, Щука по-жидовски, трудовая кость в горле. Татьяна, Лиза, Ася, Наташа, чистые русские девушки, где вы? Три сестры, спасите! И князь ложится на пол, предварительно стряхнув салфеткой пыль с коврик. Ползет на брюхе. Малайцы дают. Женщины, склеенные, все так же бьются. Только метрдотель, видя князя в странном положении, на лице изображает набожный, почти паломнический экстаз. А сап Бабакин, расслабленный, пищит. «Разве это святая русская земля? Разве это Тульская, Рязанская, Калужская? Разве здесь тополи, стопочки Богородицыны? Человек, бутылку содовой!» Князь поднимает граф. Тоненькие руки-ноги спички, а между спичками стеклянная пуговка-жилет. Все вместе дипломат, советник посольства. Каратавит, слаб, взволнован. Если не поддерживать его яйцами всмятку, мартелевским коньяком и служебными повышениями, может легко умереть. Смуту державы, то есть чудовищные телеграммы в Фигаро и увядание посольства с сокращением штатов, едва выдерживает. Был прежде тверд и горд, заходя в консульство, оглядывал рой посетителей и чирикал секретарю: «Зачем жидов пускать в Россию? Употребляют кговь. Насчет жидовочек не говорите. Бывают очень вкусные девчоночки, гимназисточки. У лапсагдачника опега». В начале революции поддался, не дожидаясь директив, сам кресло водрузил на стол, влез и, поднатужившись, снял со стенки самодержца в раме. На печатях орла старательно замазывал сургучом. Когда входил в посольство какой-нибудь с сомнительным носом, по всем данным употребляющий кговь, на всякий случай мурлыкал «отгечемся от стагага мига», но вскоре опомнился. Прибыли из Москвы обиженные князь Саб Бабакин, Кадык, другие. Слезами и шампанским затопили Париж. Советник понял: здесь не поможешь ни портретом, ни отгечемся, надо богодца. Сам пересылал различным генералам на юг, на север приветствия, инструкции и, разумеется, франчишки подъемные, суточные, наградные. Ныне совместно с прочими борцами из России учреждает братство, клятва кровью, гибель или победа, истреблять жидовских комиссаров оптом и поштучно. Для этого пришел сюда усталый, далекий от светской жизни, любящий только престиж России, минеральную воду и 17-летних девчоночек. Готов погибнуть. Обнимает Саб Бабакина. Мы победим. Малаец грозным гонгом как бы предвидит въезд в Кремль. Но Кадык взволнован подозрительно рассеянный икотой француза. Он нам очень нужен. «Мариетта, ты его немного обработай!» Мариетта улыбается загадочно, как Джоконда, помнит завтра Румпельмайер, гравюры, по-холостяцки, кажется утончен, знает все парижские моды, и так, и наоборот. Все в исправности. Лакей уже приносит десятую бутылку. Склеенные девы качаются, но здесь заминка. Ждут кого-то очень важного. Без него одна закуска, то есть парламентское негодование французика или Саб Бабакин под столом лобызающий Рязанскую. Он запоздал. И, наконец-то, с нежностью предельной, Высоков. Лицо как лицо. Такие лица вроде смокингов. Их изготовляют тысячами для всех порядочных мсье. Жидкие закрученные усики, плешь, вежливая улыбка. Только свинцовые глаза напоминают о карьере. Как-то шутя, Высоков ответил в анкете: род занятий — убийца. Не преувеличил. С 17 лет только этим и занимался. Был анархо-максималистом. Впрочем, сам никогда не убивал. Грязно Марка против Христа и красоты. Выбирал других помельче. Подготовлял, доставлял средства, бомбы, револьверы, выбирал жертву и после писал витиевато некрологи обоим, убитому сановнику, повешенному террористу. Наказан разящий дланью новый Калигула. Пал за народ светлый буревестник, мститель и мученик, почтим. Вне дела был скрытен, мрачен, отсутствовал. Никто не знал, как он живет в антрактах. Говорили, женат на немке, пьет кюммель, закусывает килькой, немку бьет и, взяв младенца на руки, баюкает, обливаясь слезами. Кто-то уверял, обожает цветы, дома, садоводство, особенно герань. Может, врали? Верно одно. Сидит землистый, скучный, пьет кофе с молоком, а только заговорят, такого-то не мешало бы ухлопать, просыпается... Ложечкой о чашку звяк, и в свинцовых глазах круто замешанный, как каша, динамит. Дождавшись Высокого, обрадовались. Только советник посольства трусит. Все еще не может привыкнуть к мысли, что Высоков теперь совсем-совсем другой. Спички, ручки-ножки трясутся, как ветки на ветру. Излагают устав братства. Высоков зевает. Цель? Ближе к делу. Устранять. Вот список самых важных. Высоков оживился, предлагает, назовем братство Христа, меча и революции. Да-да, революции. Он революционер. И все здесь истинные революционеры, даже советник. Контрреволюция в Кремле. Ну что ж, можно. Кадык не педант, о словах не стоит спорить. Главное — устранять. Средства будут. Французы тоже поддержат. Если Высоков согласен, аванс на месте. Согласен. Излагает план. Поедет немедленно в Россию, через Варшаву, там связи, и французы прикажут, чтобы поляки помогли. Почти социалист. Ну да, конечно. В Москве идеалистическая молодежь. Наберет пятерки. Каждая пятерка устраняет одного. Руководство Высокого. Расходы, дорога, содержание 18 пятерок, подготовка актов и прочее. Примерно, с карандашиком, 800 тысяч франков. Общий восторг. Лакеи, почуяв торжественность минуты, тащат гуртом 5 бутылок. Кадык шепчется с французом, считает, обдумывает, наконец, вынув из кармана голубенькую книжку, выписывает чек предъявителю 100 тысяч аванс. Сап Бабакин от избытка шампанского и патетических переживаний окончательно одурел. Требует детский стульчик и чашку теплого молока. Становится на колени. «Я с женой и с детками». «Мы будем о вас каждый вечер молиться!» Высоков, чуть усмехнувшись, «Спасибо. Молитесь Христу. Люблю Христа. Особенно за то, что пустил к себе детей. Высшая невинность. Во имя Христа пролью кровь. Не мир, но меч!» Советник, все еще не успокоившись, лепечет. «Гвоздь, как стгашно, он погольет гвоздь!» Мариетта, «Да-да, много крови!» И в неге шепчет французику, среди дел не забывающему прижать, примять и прочее, у Румпельмайера. Сап Собакин хочет поцеловать Высокого. «Нет!» Брезгливо усмехаясь, Высоков встает. «Спокойной ночи, мне пора!» В глазах свинцовая невеселая радость. 18 Устраню!» Качаются девицы, мяукает труба. Негр вертит зеркальные двери. Среди зеркал, как в лабиринте, шагает, путаясь, грустя о Черной Африке. На улице промозглый рассвет. Отовсюду течет. Рабочий злобно ругается. Воз с репой. Жизнь. В кармане Высокого чек. Узел многих жизней. Презирает всех. И пивших в Монико, и тех в Кремле, и неизвестных, которых пошлет убить, и эту репу. Скучно. Позевывая, затягивается египетской приторной папироской. Надоело. Если бы кто-нибудь знал, как надоело! Впрочем, устраню.